плотность массы Вселенной. Самый очевидный способ сделать выбор между открытой и закрытой моделями Вселенной – измерить среднюю плотность вещества. В главе 5 мы видели, что противоборство между силами тяготения и расширением Вселенной описывается довольно простым уравнением Фридмана. Гравитационные притяжения, направленные к центру произвольной сферы, вырезанные из Вселенной, пропорционально средней плотности вещества. Измеренная величина постоянной Хаббла, H, указывает кинетическую энергию расширения сферы. Страница 299. Если современная плотность Вселенной ниже некой критической величины, при которой расширение и гравитационные притяжения уравновешены, то гравитация не сможет остановить расширение, и Вселенная должна быть открытой. Критическая плотность, при которой Вселенная должна быть закрытой, равна d-критическая равно 3h квадрат, деленное на 8πg, равно 5 умножить на 10 в степени минус 30 грамм, деленное на сантиметр кубический, где g – ньютоновская гравитационная постоянная. Эту критическую плотность можно выразить также через плотность числа атомов. n критическое равно 3 умножить на 10 в минус 6 степени атомов на сантиметр кубический, равно 3 атома на метр кубический. Страница 300. Исследуя Вселенную, мы в действительности обнаружим, что, по-видимому, существенно меньше вещества, чем его должно было быть при критической плотности. Конечно, в Млечном Пути средняя плотность вещества высока, около 10 в минус 23 степени грамм на сантиметр кубический. Однако величина плотности только внутри одной из галактик. Если же учесть обширное межгалактическое пространство, то средняя плотность светящегося вещества во Вселенной оказывается намного ниже. Типичное расстояние между галактиками типа Млечного Пути около 10 миллионов световых лет. В плоскости галактики Млечный Путь составляет поперечники около 100 тысяч световых лет и, возможно, всего лишь 0,1 этого размера в перпендикулярном направлении. Следовательно, всего лишь примерно одна часть из 100 миллионов частей объема пространства заполнена звездами. Путем такого рассуждения мы получаем, что средняя плотность составляет примерно 10 в минус 31 степени грамм на сантиметр кубический, то есть около 2% от критической величины. Подобная оценка звездной или светящейся компоненты плотности массы дает лишь нижний предел фактической средней плотности вещества во Вселенной. Мы уже видели, что вращение спиральных галактик, таких как Андромеда, измеряется до расстояний 100 тысяч световых лет от центра галактики. Это говорит о том, что значительное количество массы должно находиться во внешних областях или гало галактики. Гало содержит несветящуюся массу, вероятно, либо в виде очень маломассивных звезд, либо в виде сколлапсировавших остатков массивных звезд. Более реальную оценку фактической плотности вещества во Вселенной мы получим, вычислив количество темной массы. По измерениям динамики вращения галактик мы можем узнать их полные массы. Напомню, что эффективное отношение масса-светимость для галактик составляет 30 солнечных масс, деленное на солнечную светимость, что существенно превышает среднюю величину этого отношения, равного примерно 10 солнечных масс, деленное на солнечную светимость, для ярких областей спиральных и эллиптических галактик. Исследование пар движущихся относительно друг друга галактик указывает на возможное присутствие еще большего количества темного вещества на более удаленных расстояниях. Однако даже при учете этой скрытой массы, плотность массы во Вселенной должна быть на порядок больше, чтобы удовлетворить закрытой модели Вселенной. Отсюда можно заключить, что те плотности масс, которые, как предполагается, существуют в галактиках или даже в скоплении галактик, явно недостаточно, чтобы Вселенную можно было считать закрытой. Конечно, нельзя исключать возможность существования массы, которая однородно распределена по всему пространству. Наши оценки плотности ничего не говорят о вкладе такого компонента в среднюю плотность массы. Однородное распределение массы почти не должна была бы влиять на динамику галактик или скоплений галактик. Мы можем лишь строить догадки о возможных скоплениях подобной массы. Тот факт, что в нескольких богатых скоплениях галактик измеренные отношения масса-светимость составляет примерно 200 солнечных масс на солнечную светимость, говорит о присутствии вещества с очень высоким отношением – масса-светимость. Но такие скопления не дают большого вклада в полную плотность массы Вселенной. До сих пор еще не удалось обнаружить богатых скоплений галактик с отношением масса-светимость выше 1000. Однако количество вещества, необходимое, чтобы Вселенную можно было считать закрытой, должно иметь отношение масса-светимость, равное 1000 солнечных масс на солнечную светимость. Ни одна из известных звезд или галактик не имеет такого отношения масса-светимость. Предположим, что эта скрытая масса могла бы существовать в виде массивных звезд, типа Юпитера, или сколлапсировавших остатков звезд. Но и это кажется маловероятным, поскольку скрытая масса, необходимая для замкнутости Вселенной, должна быть распределена более однородно, чем галактики. Как массивные планеты, так и сколлапсировавшиеся звезды, безусловно, должны быть как-то связаны с галактиками. Возможно, они могли бы образоваться на ранних стадиях эволюции этих галактик. Наиболее вероятно, что космологическая скрытая масса существует в форме газа, оставшегося после эпохи образования галактик. Астрономы предприняли усиленные поиски межгалактического газа. Возможность обнаружения этого газа во многом зависит от его температуры. Если газ холодный, то обнаружить его было бы легко, но мы наблюдаем слишком мало холодного межгалактического газа, чтобы он мог давать вклад в скрытую массу. В межгалактическом пространстве могут присутствовать большие количества газа, но только в том случае, если газ очень горячий. Такой газ должен сильно излучать в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Астрономы обнаружили некоторые свидетельства существования однородного и изотропного фона космического диффузного рентгеновского излучения, и некоторые из них считают, что это излучение испускается межгалактическим газом с температурой 500 миллионов Кельвин. Если эта интерпретация верна, пока она выглядит весьма спорной, то Вселенная могла бы содержать в виде горячего газа такое количество скрытой массы, которое было бы почти достаточно, чтобы Вселенная была закрытой. Газ мог бы быть более холодным, но ионизованным. Смотри примечание. Примечание. Скрытая масса во Вселенной может существовать в форме реликтовых нейтрино, оставшихся от эпохи Большого Взрыва. Суммарная масса этих нейтрино может оказаться достаточной для того, чтобы Вселенная стала закрытой, если опыты физиков подтвердят, что нейтрино имеет отличную от нуля массу покоя. Конец примечания редактора. К счастью, помимо рассмотренных, существуют другие косвенные способы определения плотности массы. К ним, в частности, относятся измерения кривизны пространства.